Вскоре приехали и родители. Я легко отпросился у ротного. Ночь с родителями мы провели в шоферском вагончике, который находился у транспортного въезда в часть. Вагончик отапливался тенами, в нем было очень жарко и тяжело дышалось. Удобств, естественно, никаких, но это было не то, что могло испортить радость увидеть родных. Утром я помог Женьке навести порядок в казарме, после чего мы с родителями поехали в Рузу. Увольнительное досталось не бесплатно, поскольку ротный уехал в Звенигород, а в казарме остался только старшина, то пришлось договариваться с ним. Сперва он отказывался, мотивируя тем, что в будни выписывать увольнительные не положено. Но после того, как я достал из пакета бутылку водки и две баночки шпротов, он сразу смягчился. Правда, выписал увалу до 18 часов, чтобы я был в казарме до возвращения ротного из Звенигорода. Конечно, в Рузе особенно делать было нечего, но возможность побыть с родными и за пределами части нельзя было упустить. Конечно, все хорошее тоже заканчивается, и я снова вернулся в часть. 2 месяца вместо одного мы с Женькой были в наряде, пока не освободилась казарма в Звенигороде, и мы начали готовиться к отъезду. Ротный торжественно пообещал, что в наряд нас больше ставить не будет, так как свое мы уже отбыли. Сборы, как обычно, были недолгими. Нехитрые пожитки складывались в наволочку, а если было что-то неуставное, то в дырку в матрасе. Постель скручивалась в подобие рулета и сматывалась проволокой. Кровати разбирались. Пару часов, и мы уже обживаем новое жилье. Все такое же, как и в Рузе, только новее. Казарма огорожена бетонным забором. Слева металлический ангар, который мы использовали как столовую. А метрах в 30 двухкомнатный строительный вагончик, в котором разместились бесквартирный прапорщик Шурик и молодой лейтенант Сергей, сразу после училища назначенный в нашу роту на должность командира взвода. Своими манерами и внешностью он был похож на гусара. Нарочитая опрятность, культура и никакого мата. В общем, еще не испорченный армейской средой. Он приказывает не материться, а все говорит через спасибо, пожалуйста, будьте любезны. Но наш старшина не мог принять участие в этом новшестве. У него просто не получилось. Смешно было слышать: «Рота, равняйся, пожалуйста! Будьте любезны, смирно!» Чем бы дитя не тешилось, а нам было весело. А еще Летеха отлично играл на гитаре. У него была гитара «Орфей» за баснословные по тем временам деньги – 120 рублей. Но как она звучала! И как он играл! Малинин просто! Наше отделение было, пожалуй, одним из самых дружных в роте. Шуриком мы сдружились давно, а теперь он официально представил нас Сереге. Вечерами мы стали заходить к ним в вагончик, пили чай, слушали песни. Как не хватало лирики в армейском быте, как хотелось чего-то теплее, чем бушлат, и утонченнее, чем кирзовый сапог. Но быт определял сознание, хотя сознание иногда просилось на свободу. В Звенигороде у нас появилось больше свободы. Все высшее начальство осталось в Рузе, и часто заезжать к нам ему было не с руки. Офицеры тоже, пользуясь этим фактом, все чаще стали отсутствовать в казарме, кроме Шурика и Сереги, которые жили рядом. Комендатура заезжала на территорию санатория не очень часто, в основном, чтобы поесть в нашей столовой и попутно прихватить кого-нибудь из неудачно прогуливающихся солдат. Комендатурщиков не любили, называя петухами или красночами. В принципе, все части, и ракетчики, и танкисты, да и стройбат, выделяли своих бойцов для патрулирования. но с ними в основном можно было договориться. Такие патрули обычно ограничивались замечанием или записью о нарушении в талон увольнительной, а с комендатурой такое не проходило. Они сразу обыскивали, изымали военный билет и везли в комендатуру. Самая крутая гауптвахта – это были алешинские казармы в Москве, но солдат из Подмосковья туда не возили. Зато двери поселка Балабаново всегда были для нас открыты. Балабановская губа радушно принимала представителей любых родов войск и весьма нежно обходилась с ними. А вот наш бывший ротный капитан Р. побывал в алешинских казармах. Как ехидничали бойцы, когда узнали об этом факте. Арестовали его в Москве за нарушение формы одежды. Стандартную форму он не носил из-за своих пропорций тела и шил на заказ. Ремень поверх шинели он тоже никогда не надевал и баловался цветной обувью. Этого было достаточно, чтобы попасть в алешинские казармы. Просидел он там недолго. Его вытащил наш комбат. После этого случая мы иногда стали замещать капитана в ПШ, под ремнем, портупеей и в сапогах. Но картина эта была достойна комиксов.